Что она сделала, я не знаю, но меня самого окатила горячая ненависть, отупляющая, отбивающая разум, требующая лишь одного — немедленно кинуться в бой. Неважно почему, неважно зачем, только бы вперед в сражение. Я пошатнулся. Микки поддержал меня за плечи. Дурнота захлестывала меня, ноги подкашивались. А Гелый, как ни в чем не бывало, стояла, воздев руки, словно древняя жрица Гекаты, призывающая себе на подмогу орды верных слуг богини темных чар. И туча откликнулась на ее призыв. Хлопанье бесчисленных крыльев, топот бесчисленных лап, отблеск звезд на покрытых густой слизью спинах и боках. Бросив на лицо забрало и включив инфракрасный канал, я видел их, отчаянно бьющих в воздух растянутыми перепонками, вытянувших в алчном ожидании хоботки, готовые к слиянию, к тому, чтобы в доли секунды создать сложные химические препараты, способные расплавить любую броню. Я чувствовал их бешенство, их голод, их свирепую готовность и полное презрение к собственному существованию. «Ничего не делай, Рус», — бросила мне Гилви, не поворачивая головы. «Я их сама притяну». «Гил, я...» «Ты их так можешь...» «А вот приказать им, чтобы...» «Не могу», — отрезала она. «Мы с тобой только и способны, что вызывать их на себя». «Не спите, майор, не спите! Они сейчас будут здесь». Дитрих Мёхбау отрывисто кивнул и взмахнул рукой. «Всем средствам батальона! Огонь против ожиданий!» Очень спокойно и даже буднично проговорил он. Над нашими головами закружился живой смерч, а с земли, терзая его бока, взметнулись прочерченные белым пламенем трассы. Автоматика привычно усилила акустическую защиту. Стиснутое на пятачке посадочной площадки, все тяжелое оружие било в унисон. Взрывы рвали устремившуюся на нас тучу, и с неба низринулся настоящий дождь из обгоревших, разорванных тушек. Кое-какие еще пытались трепыхаться. У нас не было времени по-настоящему оборудовать рубеж обороны. Ни тебе защитных сеток, ни даже самых примитивных окопов. Солдаты Таненберга стояли спина к спине, скинув винтовки. Подносчики едва успевали со все новыми и новыми цинками. Стреляло все, что могло стрелять. Огонь плясал вокруг задранных дул боевых машин десанта. С кинжальной дистанции разряжали свои направляющие реактивные установки. Небо над нашими головами кипело пламенем, горели трава и кусты вокруг. Однако чудовищный живой молот неумолимо опускался, несмотря на все наши усилия. То одна, то другая тварь прорывалась сквозь кажущуюся непроницаемой стену нашего огня, камнем падая на плечи кого-то из стрелков, стремительно оплетая несчастного щупальцами. Включались огнеметы и сразу же химические пламегасители. Мы использовали прием, испытанный еще на Иволге. Бестия распадалась жирным черным пеплом, но на ее месте оказывались 3-4, а то и 5 других. «Если Валенштейн не успеет с остальной бригадой, нам конец», — со все тем же спокойствием проговорил Мёхбау, оказавшись рядом со мной. Падали люди, и уже не всегда успевали огнеметчики. Плавилась броня, и стремительные отростки проникали внутрь с легкостью пронзая живую плоть. Отчаянно и безнадежно кричали погибавшие. А туча все густела, все прибывала. На призыв Гилви она неслась со всех сторон. И сейчас, наверное, ни одна пуля, ни один снаряд не пропадали даром. Можно было просто стрелять в темный смерч и не сомневаться. По командирскому каналу звучали доклады ротных. Потери росли, батальон сжимал фронт, смыкаясь вокруг Гилви. На равных с нами стреляли и недавние противники. Туча уже не разбирала, где свои, а где чужие. Да и то сказать. Своими для нее людей делала лишь Дариана Дарк. Однако с неба падали не только твари тучи. Один за другим опускались челноки, сходу вступая в бой. Валенштейн посылал всех, даже поваров и делопроизводителей хозотдела. Я бросил попытки притянуть тучу. По сравнению с Гилви, мои таланты сейчас ничего не значили. Конечно, будь Дариана Дарк по-прежнему в штабе, не набросься туча на Новый Севастополь, Таненбергу никогда бы не удалось высадиться с такой легкостью и практически без потерь. Однако батальоны прибывали, наш огонь усиливался, а натиск тучи нет. Даже ее кажущиеся бесчисленными легионы на деле таковыми не были. Не буду описывать эту бесконечную ночь. Раскалялись стволы, пулеметы перегревались, пустили боеукладки. а Гилве все тянуло и тянуло на себя полчища темных крыльев. Нет, не жрица. Настоящая богиня мщения и смерти. Она влекла тучу на заклание, и ни одна тварь не смела отвернуть в сторону. Жаль только, что Гилви не могла приказать им перебить друг друга или поумирать всем скопом. Край неба окрасил рассвет, когда, сраженная последней очередью, к нашим ногам свалилась последняя тварь. Битва с тучей окончилась, и Гилви Паттерс, слабо вздохнув, мягко осела на землю. Я едва успел подхватить сделавшееся почти невесомым тело. Одна ампула стимулятора, другая, третья. И, наконец, Гилви вздрогнула и открыла глаза. «Где мои медики, черт бы их подрал!» Зло бросил вынырнувший из толпы Валенштейн. «Руслан, мои поздравления и благодарность». «И...» — он помедлил. «Прости меня, если сможешь». «Не за что прощать, Йоахим!» Я взглянул ему прямо в глаза. Танненберг таки высадился. Туча уничтожена. Новый Крым, во всяком случае, на время, в относительной безопасности. Теперь мой черед, но сначала... «Само собой, мы и займем столицу», — кивнул Валенштейн. «Генеральный штаб уже одобрил эту операцию. Ну а тебе?» Он хлопнул меня по плечу. «Сверлить дырку для ордена, так?» «Давай-ка погодим с орденами». Я покосился на суетившихся вокруг Гилви врачей. «Надо снять комбинезон», — донеслось оттуда. Гилви словно пружиной подбросила. «Что? Снять броню? Никогда!» «Да, мюнтерштурфюрер, но вы можете быть...» «Со мной все в порядке», — рявкнула Гилви с усилием выпрямляясь. «Просто голова закружилась. Перенапряглась, но уже все прошло». Доктор с сомнением покачал головой. «Я вынужден настаивать на всестороннем осмотре, госпожа Паттерс. Я в полном порядке!» Медленно, словно умственно отсталому, повторила Гилви прямо в лицо врачу. Встала, резко оттолкнув того в сторону. «Руслан, и вы, господин генерал-майор, на вашем месте я бы не мешкала с новым Севастополем. С Дарьяной и Дарк сможем разобраться по дороге». Передовой отряд Танненберга безо всяких помех добрался до периметра. Пропускник являл собой жуткое зрелище. Всюду, на дороге, возле бетонных баррикад, даже во рву, лежали растерзанные тела. Броня, похоже, никому не помогла. Стальная дверь в бункер была проплавлена в нескольких местах и широко распахнута. Возле амбразур валялись расстрелянные твари, но их было немного. Живых никого. А вот многие трупы людей оказались заражены, подобно тому, как мы видели на Иволге. Пришлось задержаться и соорудить погребальный костер. Валенштейн велел тщательно собрать все опознавательные чипы и жетоны. Растолкав в стороны бетонные блоки, колонна втянулась в город. Лучше бы я никогда этого не видел. Новый Севастополь, казалось, сошел с одного из полотен великого Иеронима Босха. Повсюду кровь и тела, тела и кровь, оторванные руки, ноги, головы. Рядом дочисто обглоданные скелеты. И лишь изредка попадалась пристреленная тварь тучи. Здесь она почти не встретила сопротивления. Валенштейн пустил впереди бронетранспортер взвода пропаганды, который сейчас и вещал из всех громкоговорителей. «Жители Нового Севастополя, в город вступают имперские части. Мы уничтожаем атаковавших вас бестий, не оказывайте нам сопротивления. Достаточно пролитой крови, никто больше не должен пострадать». И верно, до самого центра города в нас не прозвучало ни одного выстрела. Мало-помалу из окон и дверей осторожно высовывались случайно уцелевшие, провожая нас полубезумными взглядами. Формально Новый Севастополь вновь принадлежал империи. Мы уничтожили всех биоморфов в ближайших окрестностях. Ни я, ни Гилви больше никого не чувствовали, за исключением Дарианы, пребывавшей, связанной и под надежной охраной в арестантском транспортере. Какое-то время у нас заняло наведение элементарного порядка в городе, оживление информационных сетей, взятие под контроль энергостанций и систем жизнеобеспечения. И лишь потом я, Гилви и Валенштейн вошли в камеру, где держали Дарианну. Знаменитая террористка застыла на узкой лежанке, привязанная широкими ремнями, устремив глаза в низкий стальной потолок. Она сильно изменилась со времени нашей последней встречи. Глаза запали, щеки ввалились, лицо сделалось землисто-серым, бледные бескровные губы и почерневшие зубы довершали картину. Казалось, что Дариана очень тяжело, если не смертельно больна. Что я испытал? Торжество, злорадство? Нет. Одну лишь пустоту и боль. Она была подобна мне. Мы носили в крови один и тот же яд. Мы могли бы стать щитом человечества, а сделались непримиримыми врагами. Дариана Дарк, негромко произнес Валенштейн, глядя ей прямо в лицо. Она не пошевелилась, не удостоила нас даже взглядом. «Не станет говорить», — безжизненно произнесла Гилви. «Господин генерал, вам лучше оставить нас, мы с Русланом разберемся». Валенштейн дернулся было, словно желая что-то сказать, но осекся. Коротко дернул головой и молча полез прочь из автозака. Броневая дверь скрипнула. Гилви повернула запор. «Ты хочешь проделать с ней тот же номер, что и со мной?» — обратилась она ко мне, правда, избегая смотреть мне в глаза. «Именно», — кивнул я. «Биоморф в ней очень, очень силен. Держи-ка меня крепче, Рус. Слияние у нас получилось почти сразу, легко и естественно. И вдвоем мы ударили по биоморфу в Дариане, ломая ее сопротивление, ее последние отчаянные попытки приказать нам, заставить нас повиноваться. Подобно тому, что она проделала со мной не так давно, когда захватывала в плен весь мой отряд. Но теперь нас было двое, и мы не просто оказались вдвое сильнее. Нет. Гилви уверенно вела меня, едва ли не играючи, сметая с пути воздвигаемые с Дарианой заслоны. Сперва у Дарк расширились глаза. Потом она захрипела, задергалась в путах, выгибаясь, словно в эпилептическом припадке. Я чувствовал захлестнувшее ее отчаяние, черное и беспросветное. Ощущал и желание перестать жить, умереть прямо сейчас. Однако сквозь это пробился холодный голос Гилви. «Ты нам все скажешь, бестия!» «Ты! Ты!» — Дариана приподняла голову. Из уголка рта по подбородку стекала слюна. «Ты! Почему? С ними?» «Потому что я люблю его. Достаточно?» — прежним голосом объявила Гилви. «Что еще хочешь спросить, Дариана?» «Ты... Ты перешла порог, ты теперь...» «Знаю, но это было неизбежно». «О чем ты? Какой порог?» — не понял я. «Потом...» — отмахнулась Гилви. «Не мешай». «Ты... Ты могла бы...» «Кто меня создал, Дариана?» — спокойно спросила Гилви. «Ответь мне, и, быть может, я пощажу тебя». Дарк хрипло засмеялась. Однако смех тотчас сменился захлебывавшимся кашлем. «Пощадишь меня? Пощади себя, моя верная разведчица!» «Обо мне не беспокойся», — спокойно парировала Гилви. «О себе я позабочусь сама. А вот ты ничего не хочешь сказать сама?» «Нет», — криво ухмыльнулась Дарк. «Тогда мы возьмем твою память», — беззлобно и даже как-то беззаботно произнесла моя напарница. «Никогда вы не сможете!» «А ты сейчас все увидишь», — по-прежнему безмятежно посулила Гилви. «Давай, Рус, она сейчас сломается». Крепко прижимаясь друг к другу, мы шагнули к Дариане. И она вновь забилась, задергалась, на губах у нее пузырилась пена. Когда лопнула последняя преграда, мне показалось, что я обрушиваюсь в черную, исполинскую бездну. Мимо со свистом проносились гладкие стены. Одна все не было, лишь нарастал ужас перед последним ударом. Дариана вскрикнула подбитой птицей и замерла, уставившись на нас замершим взглядом. В следующий миг ее воспоминания хлынули в нас.